Почти финал. «Андрюха!» — закричал он, услышав мой голос. «Братан, как поживаешь? Да вот начал был я. Засранец ты!» — весело перебил меня Митя. «Не звонишь, не заходишь. Как дела-то? Да я... Когда зайдешь? На выходных? Давай?» «Да, но...» «Да, да, что-то все дакаешь, задница ты конская. Да, да!» — передразнил меня. «Да, да!» — зачем добавил Иванна. «Митя», — взмолился я, — «у меня проблемы». «Проблемы у него», — проворчал Митя и снова повысил голос. «Ну так, елки зеленые, приезжай, сядем, решим твои проблемы». «Ты не понимаешь». «Горестно», — сказал я, — «мне тут угрожают». «Иди ты». «Тебе кто?» «Толик». «Толик?» — удивленно протянул Митя. «Какой Толик? Этот хмырь толстожопый?» «Я знал, кому звонить». Митя терпеть не мог Толика. Он его видел только однажды, и то мельком, но с тех пор всякий раз при упоминании его имени брезгливо морщился. «Я не понял», — продолжал удивляться Митя. «Так ты в самом деле этого толстожопого хмыря боишься? Ты чего, Андрюха?» — хохотнул он. «Совсем сдурел». Я рассказал Мите, как было дело, про звонок Гриши и про назначенную встречу. «Поедем туда вместе», — резюмировал Митя, выслушав меня. «Я припаркуюсь рядом, там есть где, и буду в машине. А ты выйдешь поговорить. Есть что, я неподалек. Да не ссы», — добавил он на прощание, — «прорвемся». Разговор с Митей успокоил меня и прибавил некоторой уверенности. Митя много лет профессионально занимался боксом и даже побеждал в каких-то там соревнованиях. Это не помешало ему окончить электротехнический институт, поработать автослесарем, а затем основать свое дело по продаже мотороллеров. Поскольку на улицах нашей славной культурной столицы было всегда беспокойно, Мите то дело приходилось вспоминать свои боксерские навыки, что держало его и по сей день держит в профессиональной спортивной форме. Он моментально терял самообладание, стремительно наносил удар, и противник незамедлительно принимал горизонтальное положение. Дополнительных действий не требовалось. Если противник был с товарищами, они, проследив за Митиными движениями и все споставив в уме, спешно ретировались. Утро следующего дня прошло как в тумане. Я нервно мерил шагами комнату. Несколько раз включал и включал телевизор. Снимал с полки книги, листал их и ставил обратно. При этом каждые полчаса звонил Мите и уточнял, приедет ли он. Не перепутает ли время, помнит ли он, где находится мой дом. — Все будет зашибись, братан, — всякий раз говорил мне Митя. — Расслабься. Я пытался последовать его совету и расслабиться, но почему-то не получалось. В половине четвертого я сел в Митину машину, и мы поехали на встречу с друзьями Толика. — Ты выйдешь раньше, — говорил мне Митя, — чтобы те твари меня не выпасли и не догадались, что мы вместе. Я потом подъеду и припаркуюсь. Главное, базарь с ним посмелее. «На, хлебни!» — Митя протянул мне открытую фляжку с коньяком. Я сделал два глотка и почувствовал, как теплый покой растекается по моему телу. Ощущение опасности не исчезло, но притупилось. Митя остановил машину и открыл дверь.